Векслер рассмеялся. «Добрячки? Вадик, наши издатели — это тиранозавры. Знаешь, были такие ящеры. Высмотрел добычу, подкрался и хряб пополам какого-нибудь зазевавшегося птеродактиля. Тот крякнуть не успеет. И опекают они не авторов, а собственный счет в банке. Но именно этим фактором все и объясняется. Такой тип в упор не видит автора. Он для него вообще не персона. Но если референт доложит ему, что данный автор перспективен в смысле коммерческого успеха, зеленые улицы рукописи обеспечены. Через месяц книга уже на прилавках. И тиражи, кстати, такие, что вам тут и не снились, хотя у вас любят козырнуть большими тиражами. Помилуй, 30 000 на такую страну, разве это тираж? А 150-200, так это у вас только метры такое имеет, лауреаты разных там премий. А Франсуаза Саган, когда принесла в издательство свой первый роман, кто ее знал? Никому неизвестный соплюха, верно? Так вот, в одной Франции эту ее «Здравствуй, грусть» за первый только год намолотили 400 000 экземпляров. Я уж не говорю о переводах на все европейские языки, причем мгновенно, и не говорю о бесконечных переизданиях. Да что там? Не помню, кто ее первым открыл. Галлимар, что ли? Но они сразу учуяли. Ага, тут можно сделать бизнес. И сделали. Кстати, и ее не забыли. Она уже через год была миллионершей. Нет, ты пойми правильно, я не пропагандирую нашу издательскую систему. Ставка на коммерческий успех приводит и к тому, что порнуху гонят не меньшими тиражами. Вот именно, — сказал Вадим. Маркиз де Сад в общедоступном пересказе с иллюстрациями. Тоже знаешь, хрен редьки не слаще. А я что говорю? Просто там больше выбора. Издателей много, и вкусы у них разные. Одним подавая ангажированную литературу, другим — секс, третьим — что-нибудь авангардистское под Мишеля Бютора. Так что, понимаешь, выбор за тобой. Каждый несет рукопись к тому издателю, кто ему ближе по взглядам. Я, кстати, готов признать, что теоретически ваша система совершеннее. У вас издатель не идет на поводу у публики, а сам формирует ее вкусы, подтягивает до определенного уровня. Но это теоретически, как в старой песне поется, гладко было на бумаге. А на практике получается вот как с тобой. Кому-то ты пришелся не по душе, может, с кем-то поругался когда-то. Я не знаю, в жизни ведь разные бывают, верно? И представь себе, что у этого твоего недоброжелателя связи в литературном мире. Да ему достаточно звякнуть одному другому, и тебя уже в любой редакции встретят как зачумленного. Тем более, что редакции ты этих раз-два и обчелся. Поэтому я и говорю, у вас труднее, слишком все централизовано, включая и возможность перекрыть кислород. Жаль, конечно, потому что способность у тебя, на мой взгляд, несомненной. Насчет таланта не скажу, это пока судить трудно, да и не с моей квалификацией. Но просто вот как читатель могу сказать точно, писать ты можешь. Если бы еще мог печататься... «Да ладно, успею», — отозвался Вадим. «Успеть-то успеешь. Только, я думаю, для автора годами сидеть в ожидании выхода к первому читателю — это примерно то же самое, как у нас бывает. Окончит парень технический колледж, а потом со своим инженерским дипломом и шачет где-нибудь мелким клерком. Дисквалификация происходит, понимаешь. Тут и забываться кое-что начинает, а главное — психику подтачивает. А это ведь тоже... фактор, особенно в творчестве. Еще какой! Вот об этом и речь. Слышь, Вадик, а почему бы тебе не попробовать напечататься там? Где это «там»? Ну, за бугром, как у вас говорят. Нифига себе идейка. А что такого? Ты что, может, и впрямь задание выполняешь? Векслер, они стояли совсем рядом, облокотившись на гранит парапета, касаясь плечами, повернул голову и глянул на него, прищурясь. «Ха-ха!» — хохотнул он и спросил с ощутимым нажимом в голосе. «А почему ты сказал и впрямь?» «Да просто подумалось, надо же, уговаривает печататься с бугром. Сейчас начнет шуршать долларами». «Погоди, Вадик, погоди. Уговаривать тебя никто не уговаривает, я просто назвал один из возможных вариантов. Но меня сейчас другое интересует. Ты же писатель. должен чувствовать оттенки выражений. Если ты сказал «может и впрямь», это значит, что или эта мысль уже приходила тебе в голову, или кто-то ее высказывал в твоем присутствии. Логично? Вадим про себя признал, что логично, и пожалел о собственной неосторожности. Рассказывать о разговоре с Борисом Васильевичем не хотелось, тем более, что тот специально просил ничего Векслеру не говорить. Ясно, о таких делах не болтают, это ежу понятно. Но проколоться он прокололся, и как глупо. «Логично», — повторил он вслух, кончив раскуривать не сразу затлевшую папиросу. «Ты ведь мне, Саша, сам эту мысль высказал. Забыл уже? Когда это? А как только познакомились у Ленки на именинах? Я тебя спросил, в качестве кого ты сюда прибыл, ну, в смысле, по делам или как турист, а ты говоришь по линии ЦРУ. Забыл, что ли?» Векслер облегченно захохотал. «А ведь верно. Ну, пятак твою распростак, и память же у тебя, что значит литератор. А то я уж думаю, неужто на меня тут так косо смотрят? С подозрением. Я ведь, Вадик, просто откровенен с тобой, вот и выбалтываю, что на языке. И насчет печатания на Западе мне эта мысль вот только что в голову пришла. Но, ей-богу, почему так уж сразу от нее открещиваться? Ты, кстати, не думай, что я какую-нибудь антисоветчину имею в виду», — добавил он посерьезнев. «Там в этом товаре давно уже никто не нуждается, по одной простой причине. Предложение превышает спрос. У нас этой антисоветчины столько уже опубликовано, что до конца века не хватит перечитать. Да и кому это нужно? Иностранцам неинтересно. Они своими делами заняты. А русский тамошний читатель все это уже наизусть знает. И про репрессии, и про коммуналки. Все это уже вот как обрыдло. А вот такое, как пишешь ты, это может заинтересовать. Такое всегда интересует, понимаешь, потому что это жизнь, обычная российская жизнь. Не процеженная, не профильтрованная, а такая, как есть. Конечно, тамошний читатель — это не здешний. Я не сравниваю масштабы, там все мелковато. Ну, эмиграции, сам понимаешь. Но, как говорится, на безрыбье, верно? Да и потом учти другое. Напечатаешься где-нибудь, это значит, что тебя почти наверняка и в эфир дадут. У нас литературные передачи идут регулярно, а это уже слушатель здешний, массовый, это уже миллионы. «Во-во», — покивал Вадим, «а потом меня за шиворот и пожалте бриться». «Не всех же за шиворот берут. Могу сходу назвать 2-3 имени, и там опубликованы, и здесь вполне благоденствуют. Но мне рассчитывать на подобное благоденствие не приходится, не то я породы. Я скорее из тех макаров, на которых шишки валятся, даже если ни одной сосны поблизости нет. Смотри, конечно, Вадик, дело твое. Я как-то всегда считал, что искусство вообще занятие не для робких. Может, и ошибаюсь, я ведь что, профан? Со стороны наблюдаю. Но писатель, мне кажется, должен уметь плыть против течения и поступать так, как считает правильным, без оглядки на обывателей. Ну что, может, все-таки зайдем ко мне, посидим? И бутылка найдется, выпить на дорогу. Как это говорится, пасашок? Нет, Саша, спасибо. Как раз пить мне сегодня противопоказано. Я себя в этом смысле немного знаю, когда настроение муторное, нельзя мне. А то не остановлюсь. У меня наследственность плохая. Так что давай уж воздержимся. Воздержимся, согласился Векслер. Я, кстати, тоже вполне свободно без этого обхожусь. За компанию могу выпить порядочно. Но иногда так даже лучше по-трезвому. А насчет нашего разговора не бери себе в голову. Я тебя уговаривать не собирался, просто внес деловое предложение. Кстати, оно вполне реально. Поразмысли на досуге. А летом тут должен появиться один мой знакомый. Может, он тебя разыщет через Жанну. Если к тому времени начнешь печататься здесь, что ж, тем лучше. Тогда вопрос сам собой отпадет. Кстати, у меня для тебя маленький прощальный презент. На, держи. Будешь там у себя в лесу слушать. Векслер достал из кармана пальто и вложил ему в руку маленький, не больше 2 пачек сигарет и такой же плоский прямоугольный предмет в кожаном футлярчике. «Что это?» — удивленно спросил Вадим. «Приемник, что же еще?» «Ты, помнится, говорил, что у тебя нет?» «И не смотри на габариты, эта машинка еще та, с 16 метров берет, как зверь». «Да ты что, Саш, чего ради?» — запротестовал Вадим, действительно почувствовав себя по-дурацки. «Что они с ним, близкие друзья, что ли, чтобы принять такой подарок?» «Вадик, я тебя вроде бы ничем не обидела, а? Давай и ты на прощание меня не обижай. Я ведь от чистого сердца. Ну, просто на память. А надоест — снесешь в Апраксин. В комиссионку тебя с руками оторвут. Это последняя модель Филлипса. Они такие штуки не хуже японцев делают. Питание универсальное, там аккумуляторчик размером с вашу крону. А можно и прямо от сети. Аккумулятор при этом подзаряжается в автоматическом режиме, так что всегда готов к работе. Ну все, клади в карман, и ни слова больше об этом. А теперь давай перейдем на ту сторону и прошвырнемся на прощание по Невскому. Когда-то мне еще доведется побывать в Питере. Вроде и грех подрывать престиж своей фирмы, но, ей-богу, так хочется, чтобы эта наша линия опять забарахлила».